Глава 36. О переломных моментах в судьбе. Ее вывели на арену. Речи конферансье звучали так, словно он подслушал их в фантазиях Тани. Под крики толпы ее провели по кругу, подвели близко к Серой и дали той возможность вволю порычать, поскалить зубы и ощетиниться. Сама Таня не тратила силы на этот собачий ритуал. Она крепко держала в узде свои инстинкты и собиралась с духом перед боем. Она не смотрела вверх, и без того отлично зная, что черный стоит у стенки вольера и смотрит на нее. Она отлично представляла, что он сейчас чувствует. Оказалось, что стоять на арене легче, чем смотреть сверху. Неожиданно, но факт. Смотря на бой черного, она мучилась отчаянием от невозможности чем-либо помочь. Ее убивало собственное бессилие. Сейчас же осознание, что все зависит только от нее самой, успокаивало. По линиям энергетической сети пустили импульсы, болезненно жалящие тело. Работники арены палочными ударами и криками старательно раззадоривали Таню на бой. Не желая получить лишнюю порцию ударов, Таня оскалилась и зарычала, копируя поведение Серой. Наконец, с нее сняли путы. На арене остались лишь она и ее противницы. Серая собака была откровенно счастлива, что люди предоставили ей такой уникальный шанс расправиться с соперницей. Серую точно привезли из светлого мира. Она не знает, что подобных шансов будет столько, что их уникальность быстро утратит свою привлекательность, — отстраненно подумала Таня. Серая молнией метнулась к ней, и Таня напряглась, приготовилась к выполнению первой стратегической задачи. Как только лапы Серые в гигантском прыжке оторвались от земли, Таня, стелящейся тенью, кинулась на песок, перевернулась на лету и проскользила на спине под телом противницы, выставив вверх лапы с выпущенными когтями. Острые, как лезвия бритвы, когти прорезали живот Серой, покрыв его алыми бороздами. Таня вихрем взвелась на лапы, разворачиваясь мордой к визжащей от боли собаке. Пользуясь тем, что Серая впала в шок от сильной боли, Таня метнулась к ней и впилась в заднюю лапу. Хруст сломанной кости. И Серая вновь взвизгнула от боли, но на этот раз не упустила свой шанс вцепиться в загривок Тани. По арене покатился рыжий серый клубок, состоящий из лап, зубов и летящий во все стороны шерсти. Если бы неудачный первый удар, то на жизни Тани можно было бы ставить крест. Но из распоротого брюха Серой хлестала кровь. Ее хватка становилась все слабее. Мощным ударом задних лап Тане удалось вторично попасть по животу и отбросить от себя визжащую Серую. Собака вскочила на три лапы, но Таня тут же тараном сбила ее с ног, полоснула по морде клыками и отскочила в сторону. Серая поднялась еще раз, но вновь была сбита. Кровопотеря Серой становилась критической, и собака сдалась. Она с визгом припала к песку, метя хвостом перед Таней, объявляя о своей капитуляции и полной покорности. Все, только эта мысль билась в голове Тани, когда ее уводили к ветеринарам. Она смутно слышала слова врачей, что раны у нее не слишком глубокие и что внутренние органы не задеты, удивляясь про себя, что на ее теле обнаружили какие-то раны. В запале боя, сосредоточившись на единственной задаче остаться в живых, Таня не заметила, что ей тоже досталось от клыков Серой. Говорили, что бой длился четверть часа, и Таня не могла поверить, что молниеносная, по ее ощущениям, схватка заняла столько времени. Отнесут ли ее в вольер к черному, или ей не суждено убежать из этого вертепа? О том же спорили Кравин и Маффин, когда выигравшие получали свои деньги, а проигравшие толковали о невиданной хитрости Колхи, обманувшей их своим изнеженным и изящным внешним видом. «На кой сажать рыжую с черным, коли следующей вязки еще год ждать?» Злился Кравин, опять проигравший на ставках и вынужденный тратить кредиты на целительскую помощь Серой, чтобы не потерять выложенные за нее наличные. «Дурень, это же готовый рекламный ролик! Победительница отправляется на свидание с возлюбленным псом, а Серая сидит в сторонке и надеется на реванш», — толковал Маффин. «На их следующий бой ставки будут еще выше. А ты натаскай Серую в тактике боя, чтоб не попадалась в простейшие ловушки. 3 дня тебе на подготовку. И снова стравим сук на сцене. Серую маги полностью вылечат. А Колхи еще будет слаба. Так что вторично не победит. А у Серой как раз разгар брачного сезона наступит. Все нам на руку играет, чуешь? Многие во второй раз поставят на Колхи. А уж мы постараемся сделать так, чтобы живой со сцены она не ушла. Этот план Кравин одобрил и приободрился. Он не бездарно профукал кредиты на Виенского шумеха. Собака еще принесет ему прибыль. Впервые Таня была искренне счастлива, что ее несут в вольер и запирают за решеткой. Даже накатившая боль от ран казалась мелочью. Пока ее сгружали на подстилку, двое магов удерживали магическую ограду, запершую черного в дальнем углу. В этом углу огромный пес так яростно рычал на Кравина, что кровь стыла в жилах. «Рычи сколько хочешь, в итоге все равно будет по-моему», — пренебрежительно бросил Кравин, запирая клетку. Ключи от всех вольеров были только у него, Маффина и двух старших охранников. Люди ушли, развеяв магическую загородку, и черный подскочил к Тане, грозно рыча и нежно ворча в одно и то же время. Он легонько тыкался в нее носом, зализывал раны, зарывался мордой в ее длинную шерсть и глубоко вздыхал. Прилив необычной для пса нежности тронул Таню до слез. Если бы она могла, то клятвенно пообещала бы ему никогда впредь не предпринимать ничего опасного, чтобы ему не приходилось так переживать за нее. Увы, ее жизнь сплошь и рядом состояла из одних опасностей. Поэтому она отвечала лаской на ласку и махала хвостом, уверяя, что ничего слишком страшного с ней не произошло. Рычание черного из грозного становилось одобрительным, а во взгляде из желто-зеленых глаз появилось новое выражение. Пес гордился тем, как ловко и хитроумно его подруга расправилась с сильной соперницей. «Вы два сапога пара», — сказал Стир, притаскивая Тане уже привычной каши с бульоном. «Я из-за ваших вечных болячек лишних 2 часа на работе провожу, чтобы полезной и легко усвояемой еды наготовить. Давайте-ка обратно на мясо переходить. Так оно всем спокойнее выйдет». «Будто мы виноваты в том, что нас травят собаками», — возмущенно затявкала Таня, и ее поняли. Стир тихо-тихо заругался на своих боссов, а Таня тишком сунул в пасть белую продолговатую таблетку из той же упаковки, что и псу. Проглотив обезболивающее, Таня изо всех сил постаралась не заснуть под басовитое урчание пса. Время для снов закончилось, пора было бежать. Черный вполне оклемался после боя. Она не так уж сильно пострадала, так что надо бежать, не дожидаясь, пока их вновь выставят на арену. Через несколько часов в клубе стало тихо. Ушли уборщики, разносчики корма и прочие работники. Ушли охранники, проверив все вольеры. Таня подскочила на подстилке, но была мигом уложена обратно, придавленная тяжелой лапой пса. Таня постаралась объясниться мирно, потом не слишком мирно. Под конец она злобно зарычала на пса, стараясь всеми телодвижениями объяснить ему, что завтра шанса сбежать может уже не быть. Затрудняясь разобраться в смысле ее пантомимы, пес отпустил Таню, дал ей добежать до досок, прикрывающих дыру в полу, а потом ухватил ее за загривок и поволок на подстилку. Пес убедился, что верно понял намерение подруги и высказался против. «Я нормально себя чувствую!» «Да, ранено, но обезболивающее действует. Бежать надо сейчас, понимаешь?» Возмущалась Таня отрывистым тявканьем, трепыхаясь в мощных челюстях пса, тянущих ее нежно, как собака-мать, при переноске щенков в безопасное место. Черный выпустил ее и сел посреди клетки. Морда его стала сосредоточенной и задумчивой. Пес явно взвешивал все «за» и «против». А Таня всячески старалась не мешать ему принять вариант «за». «Оказывается, даже в собачьем теле важно, чтобы твой спутник жизни прислушивался к твоему мнению», — подивилась Таня. Тщательно обнюхав Таню, черный залезал все немногочисленные швы на ее теле, оставшиеся на память о схватке с Серой. Походил кругами по клетке и вдруг замер, напряженно вслушиваясь, в еле слышный скрежет ключа в замке. Кто-то направлялся к вольерам. Неслышной поступью Черный приблизился к дверце клетки, принюхиваясь к воздуху и прислушиваясь. Таня встала рядом, скопировав его позу, и, радуясь, что не успела поднять доски и не пришлось сейчас шуметь ими, задвигая обратно. Она повела носом, разбирая запахи, и сразу уловила аромат того, кто к ним приближался. Шерсть у Тани встала дыбом. Инстинкты завопили, что приближается грозная опасность, и надо готовиться встречать ее когтями и клыками. Грозное рычание псов в соседних нишах с вольерами подтверждало сообщение инстинктов. Черный внезапно отступил от решетки и отошел вглубь клетки, а Таня осталась стоять на стороже, глухо ворча, в ожидании неведомого ужаса, что с шуршанием приближался из-за поворота. Инстинкты не обманули. Из-за угла выползла огромная змея. Ее чешую покрывал ромбический узор коричнево-зеленого цвета, а глаза светились черными бусинами полированного агата. Длинное тело змеи извивалось зигзагами, быстро двигаясь к Таниной клетке. И для нее точно не станут преградой прутья решетки. Скользкая тварь легко протиснется между ними. Подавляя инстинктивный страх, Таня припала к полу, сравнявшись по высоте с врагом и с вызовом смотря ему в глаза. Из ее горла вырвалось свирепое предупреждающее рычание. Тело сжалось пружиной, готовясь к прыжку. Она не сдастся без боя. Дело испортил черный, с тихим рыком придавивший Таню к полу и впившийся ей в холку, стягивая шкуру и задавливая в зародыши все крики и визги. Змея подползла вплотную к клетке, а пес, вместо того, чтобы готовиться к защите, удерживал Таню в неподвижности. Он что, собрался скормить ее змее? Ромбовидной формы плоская голова просунулась в клетку, и перед полупридушенной Таней прямо из змеиной пасти вывалилась и упала на пол связка металлических ключей. Черный раздраженно зарычал и лапой выбил ключи обратно из клетки. Вопрос, что происходит, настолько захватил Таню, что она не стала лаять, когда пес отпустил ее, предупреждающе поворчав напоследок. Черный развернулся к дверце и излучал запах абсолютного спокойствия, пока змея свивалась в кольца, вытягивалась вверх, окутывалась серым маревом и... обращалась голым мускулистым мужиком с лысой головой и знакомыми Тане полуночными глазами на длинном лице. Она видела этого типа на крыше здания с кучей полицейских внутри, и от него также неприятно пахло серьезной опасностью. Теперь ясно, почему. Неужели Тьер сумел найти ее здесь? Это же его человек, и он явно пришел, чтобы спасти ее. При виде потрясенной морды Тани лысый ухмыльнулся и залихватски подмигнул ей, вызвав недовольное рычание черного. Лысый и голый ухмыльнулся еще раз, поднимая ключи и открывая замок клетки. «Что, шеф, проблемы с оборотом? Мы так и подумали», — весело произнес он, обращаясь к псу. «Предлагаю завершить вашу экскурсию по темным мирам и вернуться к скучной и нудной кабинетной работе. Понимаю, что предложение не слишком заманчивое, но долг есть долг, как говорится. Судя по слухам, вы и так неплохо тут порезвились. Пора и меру знать». Поперхнувшись рыком, Таня повернулась к своему невозмутимому соседу по клетке. «Шеф? Ее пес тоже знаком с этим лысым? Получается, что он тоже из полиции, да еще из близкого круга Тьера? Вот это совпадение!» Тем временем черный смешно задергал ушами, взад-вперед, с разной скоростью и с разными промежутками между движениями, то пригибая уши к голове, то ставя их торчком, как однажды уже видела Таня. Лысый внимательно посмотрел на это представление, вмиг стал серьезным и кивнул со словами. «Само собой не знали, спохватились, когда все закончилось. Нам уже устроили головомойку. И лучше поспешить, пока Амели под влиянием стресса не начала паниковать и разбирать этот вертеп по камешку». «О, так движение ушами — это способ общения в зверином теле? Типа азбуки Морзе?» — поразилась Таня, не сопротивляясь черному, который дотащил ее до миски с водой, стоявшей у подстилки, и ткнул в воду мордой. Таня поняла это как указание напиться перед побегом и не стала спорить. Она была слишком ошеломлена, чтобы о чем-то спорить. Если бы черный вдруг обернулся английской королевой, она бы без капли удивления присела в реверансе. Вода имела уже знакомый привкус крови. Такой вкус у нее был все время болезни Тани. Черный принялся вылизывать правую лапу, от которой тоже еле заметно пахло кровью. Он накапал своей крови в миску. Проглатывая воду, Таня чувствовала, как ее захлестывает энергия и сила, как это было во дворце Люка после отравления, и понемногу складывала 2 и 2. Тьер вылечил ее от отравления своей кровью, кровью оборотня. И тут, в вольере, ее лечили тем же чудо-средством. Так что черный тоже оборотень, в этом нет сомнений. Она была права, когда считала его разумным существом. Выходило так, что черный — это полицейский, возглавляющий ту группу, в которую входит лысый оборотень-змей, блондинка, худой парень и Тьер. Все те, кого Таня видела на крыше небоскреба в мегаполисе. Тем временем черный поднял доски пола, вызвав восторженный присвист у лысого, и выволок оттуда один оторванный прут. «Я смотрю, что чуть не опоздал с визитом», — высказался лысый, вооружаясь прутом. «Вообще-то планировалось уйти тихо и незаметно, так же, как я зашел. Но вам виднее, как мы скорее выберемся». «Хочу только предупредить. Высокое начальство слезно умоляло по возможности не накалять конфликт с темными мирами». В сопровождении двух собак лысый двинулся к выходу из клуба. Не к центральному входу, конечно же, а к тому, что вел через подсобные помещения на задний двор. Тихо и незаметно уйти не удалось. Это стало ясно, как только они вышли за дверь вольерного сектора. С первого этажа донеслись крики охранников, обнаруживших старшего смены лежащим без сознания и без ключей в кармане. Черный фыркнул, услышав крики людей. Лысый досадливо крякнул и покрепче сжал прут. «Врубай тревогу!» — долетело до ушей Тани. Черный перемахнул через бордюр, спрыгивая на первый этаж, и скрылся из виду. «Швы разойдутся!» — гавкнула Таня и хотела прыгнуть следом. Но ее ухватил за холку лысый, сказав: «Сдурела? Кого сегодня ветеринары штопали? Шеф без тебя справится, он и так зол, что мы твой сегодняшний бой проглядели, не вмешались, положились на то, что не было предварительного извещения о нем. Мы изучали информацию, и о боях готовящихся в клубе всегда объявлялось заранее, а о сегодняшнем твоем бое ни слова сказано не было. Так мы его и прошляпили, пока подмогу вызывали. Пошли кругом, приглядим за тем, чтобы к шефу с тыла новые визитеры не нагрянули». Судя по шуму от падения тяжелых тел и молчанию тревожной сигнализации, шеф действительно справлялся. Выход из здания был в конце коридора, в который Таню с лысым привела лестница. Выход находился сразу за охраной комнаты. С других сторон коридора шел еще ряд дверей, и за одной из них раздался шорох в ответ на поднятый охранниками шум. Лысый встал за дверью, держа наготове прут. Из комнаты охраны выглянула настороженная морда черного. Он скачком подлетел к ним. Дверь распахнулась, одновременно со словами, произнесенными Стиром. «Что за крики?» Таня взвизгнула, испугавшись, что ее верного товарища огреют металлическим прутом по голове. Черный коротко командно тявкнул, и лысый нападать не стал, с любопытством уставившись на замершего в проеме двери человека. Стир, раскрыв рот, оглядел незнакомца с прутом, перевел ошарашенный взор на собак и проговорил растерянно: «Уходите? А я тут кашу вам на завтрак варю». Просительно заскулив, Таня обернулась к черному, потом подскочила к Стиру и лизнула его в ладонь. Стир автоматически погладил ее по голове, заторможенно рассматривая высокого оборотня с длинным лицом, с которым черный проводил разъяснительную беседу с помощью ушной азбуки Морзе. Беседа была краткой. Лысый кивнул и обратился к Стиру. «Темные миры покинуть не желаете? Обещаю вам помощь от лица галактического сообщества. Я сотрудник всекосмической полиции». «Это я уже понял». С миссией спасения собак в голом виде и с одним прутом в руках в логово бандитов Маффина может заявиться только полицейский», — ответил Стир. Он посмотрел на преданно виляющую хвостом Таню и решился. «Ладно, посмотрю, как собакам у вас живется. Если хорошо, то лучше на ваших псарнях работать буду». За входной дверью обнаружился небольшой гравикорд. Как он умудрился незаметно приземлиться на заднем дворе клуба, осталась тайной спецов из всекосмической полиции. Управлял аппаратом тоже знакомый Тане худой парень, находящийся на постоянной видеосвязи с блондинкой, что когда-то фотографировала рыжую Колхи на крыше небоскреба. Блондинка радостно заулыбалась при виде двух собак и укоризненно заметила с монитора, пока гравикорд набирал высоту. «Вы чуть весь город не перебудили. Хорошо, что мы держим под контролем все сигнальные системы в здании, а то я уж приготовилась задействовать тяжелую артиллерию». Она посмотрела на дергающего ушами черного и ответила на его вопрос. «На орбите висит крейсер всекосмической полиции, приютивший на своем борту наш маленький кораблик. Я разговариваю с вами из центра связи крейсера. Мы вызвали подмогу, когда сегодня обнаружили вас с Колхи в собачьем клубе. Мы бы, конечно, и сами справились с вашим вызволением из плена. Но чувствуешь больше уверенности в своих силах, когда за твоей спиной вся нереальная мощь боевого корабля». «Да-да, все специалисты на крейсере имеются. Вас уже ждут. Человек с вами добровольно покидает пределы своего мира?» «Вот как? Прекрасно. Рада, что среди населения темных миров встречаются нормальные существа с неискалеченной психикой». Гравикорд приземлился на крыше шаттла и укрылся защитным куполом, чтобы не сгореть в верхних слоях атмосферы. Шаттл, в отличие от космических кораблей последних моделей, слои атмосферы не раздвигал. Пилот гравикорта и все его пассажиры перешли в большую общую каюту, и шаттл немедленно стартовал к орбите. Через четверть часа они уже входили в большой холл крейсера. Огромного пятиэтажного корабля, оснащенного по последнему слову науки, магии и техники.